Эль. Лавра вишня. Прунус лауроцеразус. Там пышный лавр стоит в цвету, дает в благоухании рождение нимфы, чьи волосы, как мускус или тьма, или свет и воздух, там чудом наполняют тишину. Мэдисон Джулиус Скавейн. Страна сердец, ставшая целой. Любимая как викторианскими, так и современными садоводами лавровишня является наиболее распространенным растением, известным просто под названием лавр. В Америке его обычно называют английским лавром. Это быстро растущее растение для живой изгороди имеет глянцевые темно-зеленые листья и выращивается в умеренных широтах по всему миру. Несмотря на свою популярность, растение, как листья, так и косточки плодов, является надежным источником цианида, который мешает поступлению кислорода в нервную систему и может привести к смерти. Хотя нет никаких сведений о том, что кто-либо умирал от этого растения, неосторожные садоводы рассказывали, что чувствовали головокружение во время транспортировки лавровых черенков в автомобиле. Такой эффект, конечно, не подходит для тех, кто управляет механизмами, но эдвардианские коллекционеры насекомых им пользовались. Убить бабочку, не повредив ее хрупкое тельце, было серьезной проблемой для большинства из них, поэтому был распространен следующий способ. Насекомые помещали в банку с измельченными лавровыми листьями и плотно закрывали, поручая выделяющимся цианистым парам доделать работу. Дистиллят из листьев является источником синильной кислоты. Эту лавровишневую воду любил римский император Нерон. Он пользовался ею для отравления колодцев вражеских городов. Кроме того, с ее помощью в 1780 году был убит сэр Теодосий Баутон. Это один из очень хорошо описанных случаев отравления цианидом в то время. Поскольку обвиняемый капитан Джон Донеллан являлся зятем убитого и должен был унаследовать немалое состояние, если бы Баутон умер до своего 21-го дня рождения, он замыслил отравить Шурина лаврово-вишневой водой. Несмотря на первоначальный вердикт о смерти от болезни и многочисленные попытки Донеллана нарушить ход расследования, он был все-таки разоблачен матерью жертвы. Она заявила, что напиток, который дали Баутону в день смерти, имел запах горького миндаля, а это, как известно, запах цианида.